Строганов не растерялся. Из-под земли выросли высокие и мощные каменные колья, выстроившись своеобразным забором, окруженным гудящим синим пламенем. Монстр снес его, практически не заметив. Вызванные следом два огромных саблезубых тигра прыгнули рогачу на спину, но та вновь полыхнула ядовито-зеленым, и их не стало. Чуть погодя боссу пришлось притормозить, потому что на него напало сразу несколько бойцов. Все летающие, две гигантские птицы, пятерка полосатых и угрожающе жужжащих громадных ос. Это ж, блин, какой запас энергии надо иметь, мысленно восхитился я. Жуку сразу пришлось трудно, учитывая, что своими плевками он смог накрыть только одну из птиц, а вот осы оказались невероятно проворными. Одной из них даже удалось ужалить нашего врага в глаз. Тогда рогач взбесился окончательно. Он вскинул рога, и с них вдруг ударили черные молнии, что испепелили обидчиков. Второй такой залп обнулил вновь восстановленную Строгановым звезду. Третий плевок попал точно в преподавателя практической магии. Девушки рядом со мной взвизгнули. Около мужчины вспыхнул личный щит. Наверное, исключительно благодаря этому профессор не превратился в изъеденную кислотой головешку. Впрочем, ожоги гарантированно заработал. Маг покатился по земле. И я, абсолютно не понимая, зачем это делаю, будто меня кто-то подтолкнул, практически на автопилоте бросился вперед. Звезда у меня еще оставалась, а вот колоду я вызвал снова. Глава 12. Прорыв в академии. Часть 2. К Строганову бросилась Иви. Через несколько секунд девушка оказалась около него, и из ее рук на тело сжавшего зубы от боли препода полился теплый голубой свет. Я же тем временем не стал размениваться на мелочи. В воздухе появился мой Горыныч, а на земле – Кощей. Как всегда, недовольный и хмурый, он пробурчал что-то про членистоногих гадов, что мешают жить нормальным людям и, ухватив свой посох покрепче, ринулся в атаку. Надо сказать, действовали они с Горынычем весьма синхронно. Сначала мой летающий огнемет выпустил три струи драконьего пламени, с которыми, к моей радости, защита жука справиться не смогла. На его броне тут же образовались три больших выжженных пятна, а потом на спину монстру приземлился и сам Кощей. Вскинув свой посох вновь, он саданул зелеными молниями прямо в бреши на защите рогача. Запустив разряды, отрицательный герой русских народных принялся остервенело колотить по вражескому горбу, пытаясь пробиться к внутренностям твари. Понятное дело, рогачу такое самоуправство не понравилось. Он возмущенно затрубил и завертелся на месте, пытаясь скинуть гадину, причинившую ему боль. Безрезультатно. Кощей держался крепко. Ноги его словно прилипли к спине противника, посох же с настойчивостью молотобойца продолжал свое дело. Я не стал ждать у моря погоды и сразу вызвал и убыха, и призрака смерти. Гоблин тут же метнул во врага свои бомбы, и мне опять повезло. Одна из них угодила жуку во второй глаз, окончательно лишив его зрения. Призрак же лихо прыгнул поближе к Кощею и, присоединившись к костлявому, заработал косой. В следующий миг тварь, видимо, собралась силами, ударив уже знакомыми молниями. Кощею они были по хрену. А вот призрак смерти отправился обратно в колоду. Да, вот, где пригодилась стойкость сказочного злодея к магии. Нанести физический урон какой-то там букашке, что прилепилось к нему на спину, жук не мог. У него банально не было для этого возможностей. Если только откинуться на спину, что, по понятным причинам, оказалось невозможно. Именно поэтому Кощей оставался действительно бессмертным, а жук крутился вокруг своей оси, забыв обо всем. Но, как выяснилось, он оказался не единственным боссом. Следом за ним из портала продрались еще двое его собратьев такого же размера. И только потом он наконец схлопнулся в отместку за гибель собрата. Кощея буквально нанизали на рога одного из жуков, тогда как второй умудрился плюнуть так, что накрыл Горыныча. Да, похоже, Строганов сильно погорячился, посчитав, что сможет со всем разобраться один. Портал надо было закрывать. У меня, к слову, остался один гоблин, который метнул еще две бомбы, безрезультатно. Следующий плевок угодил в толпу студентов, что стараниями помощников Строганова отошли дальше, тем самым уменьшив свое количество. Но зевак все равно хватало, причем большая часть из них развеяла свои звезды, моментально получив ожоги. Мне стало не по себе. Благо рядом внезапно оказалась моя пятерка с присоединившейся к ней Варварой и, к моему изумлению, теми самыми девушками из группы Потемкина. Поступка последних я совершенно не понял, но сейчас было не до выяснений. Ребята сходу вступили в бой, как и Строганов, которого успела немного подлатать Иви. Профессор сначала атаковал энергетическими заклинаниями, а затем вызвал похожих друг на друга лучниц со светящимися багровыми луками. Так в жуков, добавившись к целой серии заклинаний, отправленных остальными, ринулись и стрелы. На этот раз бледный как смерть препод выхватил очередной переливающийся камень-артефакт, и один из жуков оказался опутан сетью из ослепительных, ярко-белых нитей. Монстр протестующе завизжал и попытался вырваться из сковывающих его пут, но тщетно. К этому времени его товарищ, которого окончательно доконал Кощей, рухнул на землю и затих. Тут мой боец решил повторить подобный трюк с оставшимся свободным рогачом, но на этот раз ничего не вышло. Бессмертный закончил свою жизнь на рогах удивительно ловко боднувшего его жука. Выжившая тварь дернулась было вперед, но вызванная мной Эльза очень быстро превратила его в огромную глыбу льда. Этого хватило, чтобы какое-то странное создание Строганова, напоминающее огромного паука, шустро вскарабкалась на ледяную гору и вгрызлась в нее, исчезнув в глубине. В этот момент на поле боя наконец появились новые участники. Прибыли, судя по всему, инквизиторы. Ну надо же, можно сказать, практически вовремя. С десяток лысых мужиков, одетых в какие-то странного вида подпоясанные ремнями штаны, напомнившие мне монашеские, и вооруженные короткими жезлами. За ними я увидел хмурого ректора. Через мгновение из толпы выскочил метров, что подбежал к высоченному инквизитору, возглавляющему отряд, и начал что-то говорить, но тот отмахнулся и вскинул руку. Из поднятых жезлов взвелись ярко-белые лучи, вонзившиеся в броню жука. Правда, жук подыхал и без участия инквизиции. Запущенный Строгановым паучера все-таки добрался до цели. Лучи быстро прожгли броню, и тварь отвратительно жалобно завизжала, попятившись и отчаянно мотая головой. Командир инквизиторов сотворил в руках небольшой шар такого же белого света, и тот устремился к насекомым переросткам, разрастаясь на ходу с какой-то невероятной скоростью. А потом мне пришлось прикрыть глаза руками, иначе я мог бы ослепнуть. Кстати, никаких звуков за вспышкой не последовало. Когда зрение вернулось, я увидел, что на том месте, где находился портал и сами жуки, уже ничего нет. Даже туши твари исчезли. Остались лишь следы боя в виде выжженной травы да немного изуродованных дорожек. Командир инквизиторов внимательно нас оглядел и, как-то раздраженно отмахнувшись от что-то пытавшегося ему объяснить Метрова, подошел к Строганову. «Князь Строганов», — глухо уточнил инквизитор. «Да, это я. Я старший инквизитор Федор Александрович Толбуев. Нам надо поговорить», — коротко сообщил он и посмотрел на подоспевшего Ожегова. Увидев меня, ректор как-то странно улыбнулся и вдруг подмигнул. «Надо же, целый ректор мне подмигивает. Господин ректор», — тем временем заговорил Толбуев, — «вы сможете предоставить нам кабинет для разговора, и да, ваше участие тоже будет уместным». «Да, прошу следовать за мной», — кивнул Ожегов и направился к учебному корпусу. За ним ушел инквизитор. Его команда быстро осмотрела место боя и поспешила следом за командиром. «Князь Черногрижский, подошел ко мне Строганов, искренне благодарю вас и вашу пятерку. Вы заслужили награду, но об этом позже. Я ваш должник, Павел». Последнее слово он произнес, понизив голос так, что кроме меня его никто не услышал. «А вам, прекрасная эльфийка, моя персональная благодарность», и на глазах явно удивленных зрителей профессор поклонился смущенной Эви. По толпе пробежал шепоток. «Спасибо». Остроухая робко кивнула, а Строганов обернулся к помощникам. Выдав тем указания, маг устало похромал за удаляющимися ректором и инквизиторами. «Вот это ему достанется», — тихо заявила рыжая. А я наконец рассмотрел ее уже вблизи. Эффектная девушка, ничего не скажешь. Высокая, стройная, с красивым, немного скуластым лицом, что только добавляло ей шарма. Огненно-рыжие волосы спадали на плечи волнами. А уж фигура, учитывая слегка потрепанную на выдающихся местах форму. «Евгения, княжна Полесская», — представилась она и улыбнулась, заметив мой неприкрытый интерес к ее внешнему виду. «Екатерина, княжна Добронравова», — сразу представилась вторая. Это была стандартной платиновой блондинкой, классический типаж Мэрилин Монро. Несмотря на мягкую улыбку, голубые глаза с поволокой рассматривали меня оценивающе. «Очень приятно», — улыбнулся я в ответ и покосился на свою пятерку, что наблюдала за происходящим с большим интересом. А вот Варвара, с плохо скрываемым неодобрением. «Чего это вы помочь решили?» — поинтересовалась она. «А как же ваш Потемкин?» «Потемкин», — саркастически хмыкнула Евгения. «Даже не знаю, где он». «А помощь решили», — потому что надо было помочь. Аристократка с каким-то ехидным вызовом взглянула на Волконскую. «Спасибо за помощь», — поспешил я разрядить обстановку. «А с чего ты решила, что ректору достанется?» — поинтересовался у Рыжей. «Да тут все понятно», — пожала та плечами. «Мало того, что прорыв в академии — это неслыханное ЧП, так еще и не закрыли сразу, хотя такая возможность была. Ну, я слышал слова Строганова», — сообщил я ей. «Он хотел, чтобы студенты практиковались». «Угу, вот и попрактиковались», — ехидно передразнила блондинка. «Хорошо, если все живы остались после того плевка. 15 человек в лазарет отправили. Убитых нет», — раздался знакомый мне голос, и я увидел Нарышкина, который незаметно подошел к нам и сейчас с изумлением рассматривал Полесскую и Добронравову. «Вы вовремя подсуетились, князь», — он перевел взгляд на меня, но голос его звучал холодно и сухо. «Баллов получите много». «Не понимаю, о чем вы, князь», — ответил я ему в тон. «Хотите пообщаться на ринге? Интересно, будет нарываться? Жаль, дуэль я могу провести только на следующей неделе». Но нет, в отличие от Потемкина, Нарышкин оказался не столь ершистым и на провокацию не поддался. «Не вижу необходимости», — ответил он и повернулся к девушкам. «А вы, сударыни, что здесь делаете? Там Владимир всех собирает». «В отличие от тебя, сударь», — ехидно парировала Рыжая, сделав весьма двусмысленное ударение на последнем слове. «Мы помогали тем, кто решил закрыть прорыв». «Чего?» Нарышкин слегка побагровел. «Пошли, Катя», — рассмеялась Полесская. «А то сударь Нарышкин сейчас лопнет». «Пока, ребята», — она подарила мне весьма многообещающий взгляд и помахала на прощание. «Еще увидимся». И девушки удалились, демонстративно хихикая и оставив растерянного и злого Нарышкина в одиночестве. Тот пробормотал себе под нос что-то нелицеприятное, после чего развернулся на пятках и направился за ними. «Интересно», — как-то задумчиво протянула Варвара. «Что-то ты, Паша, пользуешься у девушек бешеной популярностью». «Это точно», — поддержал ее Волконский. «Добавить еще великую княжну». «Стоп», — поднял я руку, останавливая готовых включиться в дискуссию Фанвизину и Настю. «Давайте-ка на этом обсуждение и закончим. Хотите перемыть мне косточки? Делайте это без меня». «Хорошо, я постарался, чтобы мой тон был достаточно строгим». «Да ладно тебе, Паш», — рассмеялась Варвара. «Чего в этом такого? Ну хорошо, хорошо». Она демонстративно подняла руки, когда я был готов открыть рот и взорваться. «Ты лучше скажи, тебя твой Савойский не хватится?» «Нет», — мотнула головой она. «Он вообще странный какой-то. Мне кажется, девушками не интересуется». «То есть?» — не понял я. «Да то и есть», — хмыкнула девушка. «У меня такое впечатление, что ему плевать, что там в нашей группе происходит. Давай вообще о нем говорить не будем. Это неинтересно. Давай лучше о тебе», — Варя лукаво прищурилась. «Чего это обо мне?» Настороженно взглянул я на нее. «Да, мне тоже интересно, Паша», — широко улыбнулась Мария, как будто собираясь на меня напасть. «Почему в тебя влюбляются все девушки вокруг? Почему сразу влюбляются?» Слегка растерялся я, практически сразу перейдя в атаку. «То есть ты тоже влюбилась?» Такой поворот Фанвизину совершенно не смутил. «А если и так, то что?» Еще шире улыбнулась она, а в глазах запрыгали бесенята. «Уважаемые студенты!» Раздался усиленный магией голос, принадлежавший декану нашего факультета, что появилось на дорожке, ведущей к учебному корпусу, в компании четверых мужчин, среди которых я увидел главу СБ Академии. «До обеда занятий не будет. Внимание! Повторяю, до обеда занятий не будет. После обеда занятия пройдут по расписанию. Насчет сегодняшнего происшествия будет сделано отдельное заявление ректора». Повторив эту фразу несколько раз, декан вместе со своими сопровождающими поспешил удалиться. Ну а мы отправились в общагу. «Итак, уважаемые», — старший инквизитор Толбуев обвел присутствующих внимательным взглядом. Помимо него и Метрова, в просторном кабинете ректора находились сам хозяин кабинета, глава СБ и князь Строганов. «Сам факт появления портала мы будем разбирать отдельно. Непонятно, почему не сработала магическая блокировка, но сейчас меня интересует другой вопрос. Если верить докладу старшего инквизитора Метрова, вы, князь Строганов, не потрудились закрыть портал, когда это было возможно?» «Да, не закрыл», — с вызовом ответил профессор. «И могу объяснить почему. Студенты должны уметь действовать в реальных боях и...» «Уважаемый князь», — настойчиво прервал его Толбуев, — «вы вообще понимаете, о чем говорите? У вас разве получилось закрыть его, когда вы посчитали нужным. Нет, но, вот именно, в голосе старшего инквизитора сквозил неприкрытый сарказм. Петр Петрович, я так понимаю, вы были в курсе происходящего? В курсе, коротко кивнул Ожегов. Более того, я поддержал решение князя Строганова. Хаем, прочистил горло инквизитор. Денис Аркадьевич, а какое мнение у вас? Он посмотрел на главу СБ. Да правильно все. Подобные прорывы – большая редкость. Возможность участия в подобном бою, причем не учебном, а настоящем, дорогого стоит. Все с вами понятно, тяжело вздохнул инквизитор и покосился на своего коллегу. Афанасий молча пожал плечами, всем видом показывая оскорбленную невинность. Давайте я скажу так, как все это видится мне, после небольшой паузы продолжил Толбуев, и взгляд его стал тяжелым. У вас обучается весь цвет аристократии Российской империи. Подвергать студентов подобным опасностям в первом семестре, да они же еще дети, это преступление, как по мне. Сколько пострадало, Афанасий? 15 человек, трое тяжелых, отрапортовал Метров. Убитых, слава богам, нет. Вот именно, что слава богам, проворчал Толбуев. Федор Александрович, нахмурился Ожегов, вы меня знаете? Знаю, неохотно проворчал тот. И что с того? А то, что если надо, я отвечу. Но только перед императором, который является почетным председателем попечительского совета Академии. Насколько я понимаю, ваша задача заключалась в том, чтобы устранить прорыв, а не учить нас. Конечно, согласился почему-то сразу успокоившийся инквизитор. Вы несомненно правы. Только как не безразличный к происходящему с молодым поколением гражданин Российской империи я буду вынужден отправить рапорт на имя Верховного Инквизитора. Отправляйте, равнодушно отмахнулся ректор, ваше право. Но, хочу заметить, что я тоже подам соответствующее донесение, только уже его императорскому величеству. Особенно отмечу, что инквизиция снова опоздала. Или я неправильно понял и у вас изменился устав? Вы разве не должны прибывать на место происшествия в течение 15 минут? Кстати, сколько мы вас прождали? Неужели артефактные порталы перестали действовать? Федор Александрович, хм. Толбуев поднялся и неприязненно посмотрел на хозяина кабинета. Раз уж пошел такой разговор, я вас понял, Петр Петрович. Однако же, я не премину сообщить, что ваших учителей спасают студенты, такие, как этот ваш Черногрижский, род бывших изгоев вроде, так, счастливо оставаться. Афанасий, не проводите меня, ну разумеется, спохватился тот, и инквизиторы быстро покинули комнату. Петр Петрович, осторожно заметил Строганов, может, не надо было так резко? Надо, строго заметил ректор, этим инквизиторам только волю дай, лучше бы за своими обязанностями следили. И вот еще что, уважаемые, Ожегов внимательно посмотрел на своих подчиненных. Там у нас опять князь Черногрижский отличился, те переглянулись. Он фактически спас ситуацию, неохотно заметил Строганов, а его эльфийка, возможно, спасла меня. Да и вообще, из всех студентов он повел себя разумнее всего, как и его пятерка. И почему меня это не удивляет, хмыкнул Ожегов. Выдай-ка, Сергей Петрович, им дополнительные баллы, и проследи за нашими пострадавшими. Это еще повезло, что никто не умер. Не стал при инквизиторе говорить. Четверо студентов в очень тяжелом состоянии. Целительницы справились, прямой угрозы жизни нет, но их лица и тела изуродованы. Потребуется долгая реабилитация. Как ни крути, а такие раны быстро не исправляются. Фамилии, нахмурился ректор, не особо знатные и богатые, но, свяжитесь с главами родов. Предложите компенсацию и лечение за счет Академии. А как же, начал было Строганов, однако Ожегов не дал ему договорить. Не жалей денег, меньше проблем будет, заметил он, а теперь надо решить, что будем делать с Метровым. И еще один вопрос, который мы сейчас обсудим, о повышенном внимании инквизиции к молодому князю Черногрижскому. Глава 13. И снова богиня. Как и предупреждал Раскольникова, до обеда занятий не было, а после обеда у нас какие занятия? Так, развлечения больше, история да физкультура. Но физкультуру, шедшую последним уроком, вообще решили отменить. Вместо нее всех студентов первого курса собрали на площади перед учебным корпусом, чтобы мы прослушали выступление ректора. Речь его была короткая и состояла из традиционного набора фраз, приличествующих вопиющему ЧП, а именно так он и назвал произошедший прорыв. Короче говоря, общий смысл сводился к следующему. Все под контролем, проведем тщательное расследование, виновные будут наказаны, уверен, что такое не повторится. В заключении Ожегов напомнил, что никто из студентов серьезно не пострадал, мол, все раненые в лазарете и целительница успешно их лечит. Как говорится, все хорошо и никакой паники. Не знаю, насколько студентов убедила такая проникновенная речь Петра Петровича, но, судя по их лицам, прониклись далеко не все. Например, моя пятерка отнеслась к его выступлению крайне скептически. Вообще беспредел какой-то, возмутилась Фанвизина. Никогда не слышала о подобных прорывах. Да такого за всю историю Академии не было, авторитетно заявила подошедшая к нам Варвара. Я читала, все когда-то бывает в первый раз, девочки, наставительно заметила Настя. Представляю, какой скандал поднимется в газетах и в МГС. Предположил я, но осекся, заметив удивленные взгляды остальных. Что такое? Павел, укоризненно заметила Мария, ты всерьез думаешь, что таким новостям позволит утечь за пределы Академии? Но ведь студенты общаются со своими друзьями и родственниками и за ее пределами, возразил я, замолчать все это никак не удастся. И что? Недоумевающе спросила у меня Холмогорова. Ну, узнают об этом дворяне. Так они и без этого узнают. Такие вещи быстро расходятся. Только вот прорывы, это не такое событие, чтобы бить в колокола. Да, в Академии учится цвет российского дворянства, но это ж не кисейные барышни. К тому же в договорах, что заключаются на учебу здесь, прописывается возможность гибели студента. Так что подать иск к Московской Академии вряд ли кто-то сможет. Да, есть еще и кровная месть, но мстить ректору или преподавателям подобным образом вряд ли кто-то рискнет, добавила Ирина. Да, интересный подход, однако, МГС полностью контролируется службой безопасности Российской империи, вклинилась Фанвизина, как и печатные источники информации. Вообще, я как-то слышала, что князь Воронцов лично это курирует. И, между прочим, Академия неспроста носит имя императорской. Наш ректор в очень хороших отношениях с правящей династией. Да и чего уж там, сам Василий VI является почетным председателем попечительского совета. Можно еще добавить, внезапно блеснула знаниями Волконская, что старшая дочь князя Воронцова замужем за одним из двух сыновей ректора. Девушки посмотрели на Варвару с уважением, а я задумался. О главе СБ Российской империи, князе Матвея Сергеевича Воронцове, я читал, и фотографии в МГИ видел. Этакий лихой, но постаревший гусар-щеголь с короткой ухоженной бородкой, аккуратной прической и живыми черными глазами. Кстати, выглядел он вполне себе обаятельно, больше смахивая на какого-нибудь актера, чем на главу самой авторитетной в России организации, если не считать, конечно, надоевшую нам всем инквизицию. Правда, все, что я смог нарыть о нем на просторах МГС, говорило о том, что тот был хитрым, изворотливым, но крайне преданным роду Шуйских и очень авторитетным человеком. Таким образом, в империи имелись три практически равноценных силы. Инквизиция, возглавляемая конклавом из трех великих инквизиторов, внешне безобидных и благообразных старичков, что, понятное дело, было невероятно обманчиво. Служба безопасности, ну и императорская гвардия, возглавляемая дядей императора, существовала, разумеется, и регулярная армия, но она была небольшой и профессиональной. Всеобщую воинскую обязанность отменили пару веков назад, но дворяне, что не смогли поступить в академию сразу, по собственной воле шли в нее. Да и вообще, проблем с солдатами у нас не водилось, учитывая, что имелась система льгот, да и жалование военным платили достойное. Последняя война, называвшаяся Четвертой Европейской, отгремела почти три десятка лет назад. К слову, военные действия, тут география и история просвещали меня не хуже, чем МГС, велись в основном на территории здешней Европы. И сателлиты Российской и Германской империи воевали с сателлитами Британской, в союзниках кои были какие-то американские штаты, то ли северные, то ли западные, то ли все вместе. В общем, англы войну проиграли. Длилась она пару лет и изрядно подточила ресурсы сражавшихся стран. Нажились на ней только Россия и Германия. Англия же, как проигравшая сторона, заплатила немалую контрибуцию и была вынуждена предоставить какие-то крутые торговые льготы. Но сейчас в мире была тишь да гладь. Ни у кого не возникало желания влезать в очередную тяжелую бойню. Нет, периодически какие-то конфликты случались, но на это имелись специальные полки быстрого реагирования. Пока я размышлял на эту тему, мои друзья принялись обсуждать речь ректора, который к этому времени уже удалился, а большая часть студентов разошлась. Мы тоже двинулись домой. Краем уха прислушиваясь к болтовне девушек, я погрузился в невеселые мысли. Понятно, что прорыв произошел из-за меня, и это я осознал только сейчас, вспомнив слова Астарты. Даже стало немного не по себе, но тем не менее особых угрызений совести я не испытывал. Скорее, тут больше нервировал тот факт, что если мной интересуется инквизиция, а я опять влез в самую гущу событий, вот это уже плохо. Как я ни старался обращать на себя как можно меньше внимания, судьба моя решила иначе. Вряд ли эти лысые мне что-то сделают сейчас, на эту тему я уже просветился в МГС, без серьезных доказательств, а без них дворянский суд не даст санкции на арест аристократа, дело принципа, мне они не страшны. Но вот об их изворотливости и коварстве по всему здешнему интернету ходили настоящие легенды. С другой стороны, у меня есть поддержка ректора, а теперь еще и поддержка Строганова. Зная здешние порядки, да и уже немного познакомившись с нашим преподавателем практической магии, я мог быть в нем уверен. То есть, что первое, что второе дорогого стоило. Может, еще раз поговорить с Ожеговым? Нет, пока бессмысленно. А вот со Стартой надо бы связаться. Вроде мне неделю дали. Да и сам для себя я уже решил принять ее предложение. Пока никаких подводных камней вроде не заметил. Договор кровью подписывать не надо или надо? Про это призрачная богиня не упоминала. Да к тому же я, как всегда, головой не думаю. Надо поискать в МГИ и МГС информацию об этой самой Астарте. Да, первый раз я толком ничего не нашел, но, честно признаться, особо и усилий к поискам не прикладывал. Теперь же ситуация совершенно иная. Вообще, о здешних богах я читал. Рассказывали о них мне и Анна с Варварой. Как я уже знал, основным богом в Российской империи действительно считался Перун. Оставшиеся же трое, Дождьбог, Велес и Стребог, сильно проигрывали в популярности. Иностранные же боги, кои имели в основном древнеримские и древнегреческие имена, спросом не пользовались и храмов в России им вроде как не строили. А вот об Астарте, кроме сведения об этой злополучной секте и нескольких упоминаний в сети, что я нарыл еще во Владимире, в принципе больше ничего и не нашлось. Но, как говорится, лучше узнать поздно, чем вообще не знать, с кем вступаешь в договорные отношения. Так что, дойдя до общаги, я отправился в свою комнату, предупредил остальных, чтобы до ужина не беспокоили, чем, кстати, неприятно удивил Марию, которая, как я понял, хотела напроситься ко мне в гости, порепетиторствовать. Вот только в глазах ее я прочел несколько другие желания, и вот уверен, что в этот раз точно не нафантазировал. Открыв свой крутой ноут, я вышел на здешнее интернет-пространство, сначала заглянул в друзья. Что тут скажешь, тишь да гладь, словно и не случилось в Академии прорыва. Вот непонятно, это так круто местная цензура работает, или что? Видать, и правда она, можно было только восхититься такой крепкой информационной блокаде. Хотя кое-где я натыкался на короткие сообщения, которые пока не успели удалить. Впрочем, никакого скандала не было, как и заверяла меня Фанвизина. На информационных сайтах же вообще царила пустота. Создавалось впечатление, что ровным счетом ничего не произошло. Пожав плечами, стал разбираться, кто же такая эта самая Астарта. К моему удивлению, на сей раз в поиске выпал аж целый десяток ссылок. Странно, почему раньше этого не было? Решив, что тогда я, наверное, серфил как-то не так, начал переходить по ссылкам. И через полчаса откинулся на стул, уставившись в потолок. Да, интересно. Сведений все равно оказалось немного, но теперь хотя бы стало понятно, что Астарта – это богиня-демонесса одного из миров Нити. Насчет демонической сущности наглядно говорил ее внешний вид, когда она материализовалась передо мной на том самом сеансе. И те куцые строчки о ней, что я прочитал, совсем не обнадеживали. Коварная, циничная и злобная стерва, но красивая и умеющая пустить пыль в глаза. И как мне с ней после этого разговаривать? Но иных вариантов я не видел. Кстати, то, что она говорила правду о появлении Викентия в Рочестине, было несомненно. Не знаю почему, но я это чувствовал. Так, что-то завозился. Пора на ужин. Первый раз у меня не было аппетита. В голову лезли разные неприятные мысли, причем одна мрачнее другой. Понятное дело, от моих спутников не укрылось состояние их командира. Меня попытались расспросить, но, сами понимаете, безрезультатно. Под конец трапезы я окончательно решился закрыть вопрос со Стартой сегодня. Поэтому, вернувшись в свою комнату и отказавшись от весьма заманчивого предложения Марии прогуляться под луной, между прочим, вдвоем, я первым делом запер двери и достал амулет Астарты. Стоило его активировать, как он загорелся матово-голубым светом, издавая небольшой гул, а после прямо из воздуха передо мной соткалась уже знакомая фигура Астарты. Богиня выглядела все той же, обнаженная краснокожая рыжеволосая красавица с горящими каким-то инфернальным красным глазами. Голову ее венчали длинные рога. Смотрела она покровительственно, но тем не менее приветливо. «Павел», — холодно улыбнулась демоница, осматриваясь по сторонам, — «я рада, что ты меня вызвал. Это твое жилище?» Она обвела мою комнату удивленным взглядом. «Академия же», — не понял я ее чувств. «Академия», — презрительно протянула она, — «вот у нас в божественном плане, во второй божественной академии», и вдруг осеклась. «Второй божественной академии?» — переспросил я, изрядно заинтригованный такой оговоркой. «Именно», — проворчала Астарта, — «у богов есть много того, что есть и у людей. Неважно», — она одарила меня строгим взглядом. «Что ты решил? Раз вызвал, значит, решил», — кивнул я. «Но мне интересно другое. Как это все пройдет? Что значит как?» Непонимающе уставилась на меня Астарта. «То и значит, у нас какой-то договор подписанный будет, клятва, или друг другу на слово поверим. Ну а что, после всего того, что я прочитал об этой демонице, вполне логичный вопрос. Правильные вопросы задаешь, князь», — как-то неопределенно хмыкнула краснокожая. «Все просто. Я уже вроде говорила, я помогаю тебе нейтрализовать Викентия Черногрижского, а ты проводишь ритуал моего вызова. Врачестине, подтверждаем эти слова клятвой верности, божественной. Кто ее нарушит, умрет. Боги разве не бессмертны?» — подозрительно прищурился я. «Князь», — нахмурилась богиня, — «советую больше не задавать богам такие вопросы. Это я терпеливая и понимающая. Далеко не все среди нас такие. А вы думаете, я могу общаться еще с какими-то богами?» Ошарашенно уставился я на нее. «Кто знает, кто знает», — рогатая вновь окинула меня оценивающим взглядом. «Вижу в тебе неплохой потенциал». «Стой», — богиня прищурилась, и взгляд ее полыхнул багровым пламенем. «Вот теперь точно вылитая демонесса. Ты что, художник?» «Да», — скромно признался я. «А во этот Викентий не дурак», — покачала она головой. «И», — она вновь вгляделась в меня, — «ты создавал арканы?» Голос ее завибрировал от возбуждения. «Создавал. Какой ты интересный человек», — задумчиво протянула Астарта. «Перспективно», — она вдруг облизнулась и ослепительно улыбнулась. «Ладно, об этом мы поговорим потом». «О чем?» — вырвалось у меня. Не знаю, о чем она там собиралась говорить, но подобное внимание к моей скромной персоне мне не понравилось, особенно со стороны подобной богини. «Потом узнаешь», — снова нахмурилась Астарта. «Так ты согласен на мое предложение?» «Согласен», — выдохнул я. «Хорошо», — демоница довольно кивнула и взмахнула рукой. Передо мной появился призрачный текст. Правда, прочитать я его не смог. Вроде и русскими буквами написано, но тарабарщина какая-то. «Уважаемая Астарта, я вот ничего не понимаю в этом языке». «Ну, естественно, не понимаешь», — высокомерно хмыкнула та. «Это язык богов. Я адаптировала его под тебя, чтобы ты смог произнести клятву. Тогда мне бы это дело перевести на понятный язык. У меня с детства принцип не клясться теми словами, которых я не понимаю». «Ладно», — поморщилась богиня и вновь взмахнула рукой. Текст, висевший в воздухе, подернулся дымкой, превращаясь в уже знакомые мне слова. «Теперь все понятно». Я вчитался. В принципе, ничего особенного. Если коротко, то Астарта избавляет меня от Черногрижского, а я возвращаю ее в Рачестин, проводя ритуал. Но вот есть один нюанс. «Уважаемая Астарта», — начал я, — «что еще не нравится?» — раздраженно поинтересовалась она. «Скажите, а меня можно вернуть домой, на землю?» «Хаэм, тебе здесь не нравится?» — я глянула линии твоей прошлой жизни. «Кем ты был там, а кем стал здесь? Неужели хочешь вернуться? Просто скажите, это возможно?» «Для тебя, увы, нет», — ответила она. «Твое тело на земле мертво. В теле, в котором ты находишься здесь, это сделать невозможно. Для этого нужно как минимум обладать божественной энергией, но даже для меня это невероятно сложно. Так что забудь, наслаждайся жизнью». Я кивнул, да и ничего другого услышать и не ожидал. «Ну», — нетерпеливо топнула ножкой богиня, — «надо бы пару слов добавить», — осторожно заметил я. «И каких?» — закатила глаза та. «Например, что во время ритуала и после него я не пострадаю, и не пострадают мои друзья, мой род и...» Стоп, остановила меня Астарта. Никто не пострадает. Никаких жертвоприношений не будет. Эту фразу я добавлю. Без проблем. Текст вновь подернулся дымкой и обновился. И еще. Да что с тобой не так, человек? Слегка побагровев, вспылила краснокожая бестия. Ты не зарывайся. И не думал, кивнул я. Там в тексте имеется маленький нюансик. Словесный. Интересно. И какой? Сказано, что я становлюсь твоим слугой. И что? Не по мне становиться слугой, пусть даже и богини. Это может накинуть на меня слишком много обязательств. Да что оно на тебя накинет-то? Чисто по-женски всплеснула руками собеседница. Ну вот, в конце концов реально стрёмно подписываться под словом «слуга». Особенно с такой прохиндейкой, как эта рогатая демоница. Хорошо, процедила та сквозь зубы. Текст вновь обновился. Кажись, я ей реально нужен. Так, у меня там еще пара вопросов имелось. Все. Я теряю терпение, прошипела тем временем моя почти покровительница. Произноси уже клятву, и закончим с этим. Конечно, конечно, успокоил я ее. Последнее уточнение. В клятве нет сроков. Это значит, что мы не ограничены временем. Так, сроки поставить тяжело, человек. Покачала головой Астарта, тяжело вздохнув. Видишь ли, мы, боги, по-другому относимся ко времени. Не то что вы, короткоживущие. Все будет зависеть от того, когда я найду твоего врага, и от того, как быстро ты наберешь достаточно силы для ритуала. В любом случае все это может затянуться. Но я и мои слуги будем приглядывать за тобой. Слуги? Сектанты, что ли? У меня не только сектанты имеются. Те, кого ты называешь сектантами, мусор, отребье. Она даже поморщилась. Есть мои последователи. Их мало, но они куда умнее тех идиотов. Да, знали бы эти сумасшедшие из секты Астарты, как богиня, на которую они так истово молятся, о них отзывается. Итак, голос Астарты зазвучал торжественно. Ты готов? Готов? Кивнул я. Тогда мы произносим ее вместе. Старайся читать одновременно со мной. И мы прочитали текст. Глава 14. В преддверии выходных. После нашей совместной декламации текста, закончив клятву словами. Клянемся силой нити миров, я почувствовал какой-то странный жар и увидел, как между мной и богиней натянулась тонкая багровая нить. В груди на мгновение стало невыносимо. Мгновение, и все растаяло. Отлично. Широко улыбнулась Астарта. Кстати, о сегодняшнем прорыве. Ты же понял, из-за кого он возник? Понял, проворчал я. Только меня это, честно говоря, не радует. Почему? Рассмеялась демоница. В борьбе развитие. Так-то оно, может, и так, возразил я ей, но привлекать лишнее внимание к своей персоне не хочется. А я в этом случае всегда оказываюсь в центре событий. Инквизиция и так за мной следит. Здесь ты, наверное, прав, неожиданно согласилась со мной Астарта. Теперь нам точно не нужна лишняя огласка, но она задумчиво посмотрела на меня. Изменить этого никто не может. Я могу лишь немного сгладить. То есть вероятность прорыва будет чуть меньше. Ну хоть так, пожал я плечами. Будь уж добра. Богиня подлетела ко мне поближе и, положив призрачную руку мне на голову, закрыла глаза. Теперь по спине пробежал неприятный холодок, и я невольно вскрикнул от принесенной им неожиданной боли, которая, надо признать, практически сразу схлынула. Да ладно тебе, князь, ехидно заметила Астарта, убирая руку. Разве это боль? Я установила незримый полог, что уменьшит твои магические потоки, привлекающие твари из миров нити. Теперь для того, чтобы создать прорыв, твоя энергия будет копиться дольше. И что, неужели это никак нельзя контролировать? Уныло поинтересовался я. Все происходит спонтанно, последовал неопределенный ответ. Кстати, ты знаешь, почему инквизиция стала ходить за тобой по пятам? Вдруг поинтересовалась демоница. Да чего здесь знать-то? Фыркнул я же попал в тело Черногрижского. Впрочем, доказать это сейчас уже невозможно. Сейчас, да, согласилась она со мной, но основной интерес даже не в этом. Это лишь предположение, которое действительно невозможно доказать. А вот возбудились господа из ордена инквизиторов из-за того, что один помощник Верховного предположил, что ты и есть Викентий Черногрижский. Чего? Ошарашенно уставился я на нее. Это как вообще? Ничего удивительного, Павел, весело взглянула она на меня. С точки зрения ордена инквизиторов, все логично. Сейчас этим делом занимается один из заместителей Верховного, главный инквизитор Радзянко. Но, разумеется, он не будет поднимать вопрос об аресте, пока не соберет достаточно доказательств. А добыть их, как ты понимаешь, крайне сложно, разве что ты сам сделаешь какую-нибудь глупость. Понимаю, коротко кивнул я, не сделаю. Надеюсь, голос собеседницы стал строгим, будь осторожен, в этом случае я не смогу тебе помочь. Увы, сейчас мои силы в Рочестине ограничены, да и инквизиторы подгребли под себя слишком много власти. Но, замешкался я, а как же император, да тот же самый дворянский суд, если бы у них было настолько много власти, меня бы давно повязали и выбили признание. Именно так поступили бы спецслужбы в оставленном мной мире. Такая власть долго не продержится. Править, выражаясь знакомым тебе словом, Павел, не значит творить беспредел, нравоучительно заметила Астарта. Власть, которая держится только на терроре, слабая власть. И император, и верховный инквизитор это прекрасно понимают. Если схватить тебя без доказательств, мигом поднимется все дворянство. Ведь если случится прецедент с тобой, орден запросто сможет схватить и любого из них. К тому же у инквизиторов имеются свои войска, так называемые отряды быстрого реагирования. А Шуйский опирается именно на дворянство. В общем, пока не будет железных доказательств, орден ничего не сможет сделать. Я кивнул. Ну успокило, чего уж там. А теперь просто постой спокойно. Она вновь положила руку мне на голову. Эй, уважаемая. Поспешно вскрикнул я. Вы что делаете? Мне нужно знать о том, что произошло с тобой в родном мире. Вспомни подробно тот день, когда все началось. Это ведь случилось на твой день рождения, не так ли? Проницательно заметила богиня. Именно, слегка растерялся я, но, решив, что клятва есть клятва, позволил призрачной руке зависнуть над своей головой и послушно вспомнил события того злополучного дня, когда ко мне приперлись две стервы-посланницы от Викентия. Ну и то, что было потом. Весь процесс считывания моих воспоминаний занял не больше 5 минут. Закончив, она некоторое время внимательно рассматривала меня своими красными глазами. Хаем, наконец подала голос Астарта. Интересный у тебя выдался день, человек. Мне нужно как следует изучить полученную информацию. Кажется, твой враг куда ближе, чем мне казалось. Ладно, я ухожу. Задержалась дольше положенного. Интересно, кем положенного? Вообще, вся эта тема с богами крайне интересная. Если есть божественный план, то, понимаю твое любопытство, вдруг как-то по-доброму улыбнулась моя теперь уже покровительница. Неужели я произнес это вслух? Как-нибудь я расскажу тебе о мирах богов, но потом. Сейчас твоя задача – развиваться. Я же займусь поисками Викентия. Понадобишься, сама с тобой свяжусь. Меня же вызывать не советую. Не хватало еще, чтобы ты надорвался. С этими словами демоница растаяла, а я наконец отправился спать, один. И, надо признать, заснул быстро. Все же разговор с богиней, как ни странно, успокоил. Надеюсь, что с клятвой она меня нигде не обманула. В любом случае, без ее участия у меня вряд ли получится справиться с Черногрижским. По крайней мере, сейчас. Ай, будь что будет. Пятница началась спокойно и размеренно. С утра пришло сообщение от Распутина, напомнившие, что сегодняшний урок состоится в 8 вечера. Надо же, словно никакого прорыва вчера и не было, да и за завтраком никто особо его не вспоминал. Нет, разговоры, конечно, кое-где ходили. Я слышал, как студенты обсуждали ЧП, но как-то без особого энтузиазма. Кстати, стоило нам всем усесться за стол, как мне позвонили. Номер оказался неизвестным, и это слегка напрягло, особенно в свете последних событий. Павел, зазвучал в трубке знакомый голос, таки здравствуйте, как ваши дела, Абрам Эйзенштейн вас беспокоит, а во, сам продюсер зловещих мутантов звонит, ничего себе, привет, нормально дела вроде, говорят, там у вас прорыв был, в академии, безобразие полное, вы-то хоть не пострадали, нет, а вот вы неплохо информированы, ну так не в тундре живем, весело прокомментировал мои слова продюсер, давай сразу к делу. У меня таки имеется предложение. Интересно, протянул я, и какое же, по поводу совместной творческой деятельности со зловещими мутантами. Но, думаю, обговорить это лучше при личной встрече. Продолжайте. Так вот, хочу пригласить вас завтра на презентацию и вечеринку, посвященную выходу нового сингла. Ребята, кстати, исполнит 2 ваших песни. Прыгну со скалы и группа крови. Оперативно, не мог не удивиться я. Надо же проверить. Как и что, весело болтал мой собеседник, правда, чутье мне подсказывает, что успех будет оглушительный. Хотелось бы видеть автора музыки и текстов вместе с моими артистами. КХМ, Честно говоря, я даже слегка задумался. Так-то дело прибыльное, учитывая сколько денег я заработал за свои песни, да и баллов у меня теперь хватит, чтобы каждые выходные в город выходить. Девчонки, опять же, обрадуются. Да я, в общем-то, не против. Отлично. В голосе Абрама звучал неподдельный восторг. Я пришлю за вами лет. Не надо ничего присылать, хмыкнул я. У нас есть, на чем добраться. Просто скажите куда, у нас, насторожился Эйзенштейн. А вы собираетесь взять с собой спутников, тех, кто тогда был со мной в клубе? А что, имеются какие-то ограничения? Ну, замялся продюсер, тут такое дело. Все это будет проходить в моем загородном поместье. Количество гостей все же ограничено. Не-не, чтобы потом мне девчонки из моей же пятерки мозг выносили. Женщины это даже без слов делать умеют. Тогда извините, наверное, не получится. Ну что вы, уважаемый, сразу напрягся продюсер. Таки вы неправильно меня поняли. Прилетайте с той же самой компанией. Я сброшу адрес на моб. Начало в 16:00. На этом, распрощавшись друг с другом, мы и закончили наш разговор. Я положил моб на стол и сразу наткнулся на горящие любопытством взгляды. «Кто это, Паш?» — поинтересовалась Варвара, выражая всеобщее любопытство. «Эйзенштейн», — ответил я. «Продюсер зловещих мутантов, именно. И что, вижу по глазам, тебе что-то предложили», — вмешался Игорь. «Предложили», — улыбнулся я. «Нас приглашают на презентацию нового сингла группы». «Ух ты», — девушки переглянулись. «Здорово», — заявила Настя. «Когда?» «В субботу?» «Да, в 16:00. «И приглашаю всех». «Отлично, я отправлю заявление», — заверила нас Фанвизина. «Я не могу», — уныло заметила Курбатова. «У второй жены моего отца день рождения. Не поймут, вот же засада». «Сочувствую, подруга», — приобняла ее Настя. «Не расстраивайся, я предоставлю тебе полный фотоотчет». Но Ира только расстроенно покачала головой, однако это не помешало ей включиться в обсуждение нарядов на презентацию, которая прямо тут, за столом, и началось. Мы с Волконским сразу выпали из общего разговора. Как Иви, что, как я понял, совершенно равнодушно относилась к модным тенденциям, горячо обсуждаемых нашими мажорками. Вечером отправился на урок к Распутину. Кстати, теперь я постоянно таскал с собой пистолет, хоть и понимал, что в случае повторного нападения он практически бесполезен. Но кто его знает, с ним все же как-то спокойнее. На этот раз отмазка моя звучала железно, вызывает ректор. Правда, отказаться от сопровождения, мол, хотя бы до дверей учебного корпуса, не удалось. Тут же припомнили недавние покушения. Короче говоря, я шел в компанию эльфийки, которая категорически отказалась оставаться у себя в комнате, заявив, что куда идет хозяин, туда следует и она. И кстати, за ее спиной крест-накрест пристроились два тонких меча. Воительница, елки-палки. Пришлось даже напомнить Иви, что она в первую очередь целительница, а не боевой маг, так что постоять за себя сможет вряд ли, а тем более, чем-то помочь. И тут она меня огорошила, заявив, что взяла эти клинки не просто так. Более того, она прекрасно ими владеет и, если потребуется, сможет доказать это на деле. Сказано это было с такой уверенностью, что спорить я не стал. Хрен его знает, вдруг там древнее эльфийское искусство битвы на мечах или что-то в этом роде. Да и вообще, надо заметить, последнее время остроухая проводила со мной практически все свободное время. Практически как Инесса, которая шла рядом чернее тучи, бурча что-то про не нанималась охранять род черногрижских. Однако, встретившись с многообещающими взглядами брата и сестры, предпочла тут же замолчать. Марию с мажорками решили не предупреждать, да и, по-моему, эта троица вновь устроила мини-дефиле в номере Фанвизиной. Приглашали туда и Варвару, но та пообещала присоединиться чуть позже. Распутин, одетый, как всегда, щегольский, едва я появился в аудитории, где с нашей прошлой встречи ничего не изменилось, приветствовал меня радостно. В центре все также стояли рядом с мольбертом два стула, за один из которых меня сразу и усадили. И снова уже знакомая магическая бумага. «Слышал о вашем героическом поступке, Павел», — заметил он. «Очень достойное поведение для дворянина. Вы все правильно сделали. Я общался с князем Строгановым. Он отзывался о вас очень хорошо. Учитывая, что Сергей Петрович вообще редко кого хвалит, это дорогого стоит». В ответ я только кивнул. «А что здесь еще скажешь?» «Собственно, на этом вводная часть закончилась и началось обучение. Я снова рисовал создание по картинке. На этот раз на мой мольберт прилепили какого-то крылатого быка. Раньше такого чуда я не видел, но, пожав плечами, все равно взял карандаш и снова погрузился в прозрачный туман, окутавший меня беззвучной пеленой. Сегодня все получилось настолько быстро, что я даже не успел напрячься. Все повторилось, как и в прошлый раз. Рука, сама по себе выводящая линии, мерцающий багровым лист бумаги и выливающийся на нее жар. Я справился минут за 10, успел даже понаблюдать за академиком. Тот в свою очередь жадно следил за моими действиями и разве что не причмокивал от удовольствия. Надо было видеть его благоговейный взгляд, когда карта была готова. Причем той усталости, какая накатывала на меня в прошлую пятницу, не было. Так, разве что легкая слабость. Еще через мгновение крылатый бык исчез с мольберта и материализовался в аудитории. Препод поспешно взмахнул руками и что-то пробурчал себе под нос. «Бык исчез. Как ты себя чувствуешь?» Взволнованно повернулся ко мне Распутин. «Да вроде нормально», — признался я, прислушиваясь к себе. «И действительно, легкая усталость, и ничего больше, впечатляет. И опять аркан. Даже жалко развеивать таких созданий. Быть может, их лучше оставить?» — предложил я. «Их, наверное, можно как-то продать, не вздумайте», — возмущенно выпалил академик. Любая продажа сразу откроет, что Павел Черногрижский – художник. Почему, не понял я, разве нельзя продавать их анонимно? Торговать такими вещами анонимно не принято, Павел, отрезал собеседник. Нет, разумеется, существует черный рынок, но я категорически не советую вам туда соваться. Это очень опасно. К тому же с каждой продажи подобных карт платится налог, а черный рынок работает, понятное дело, без налогов. Более того, за ним постоянно присматривает имперская СБД и инквизиция. Простые карты там не особо ценятся, поэтому они недорогие, но вот если появятся слабенькие, но арканы, да еще и темные эксклюзивные арканы, то эти две организации перероют носом землю. Забудьте об этом, молодой человек. Вот эти его слова меня заинтересовали, но продолжать тему Распутин категорически отказался, как заведенный повторяя, чтобы я ни в коем случае с этим не связывался. Вот же заклинило мужика. Пришлось многословно заверить профессора, что ни на какой черный рынок выходить не буду. Пусть успокоится. Впрочем, для себя я решил этот вопрос провентилировать. В конце концов МГС большая. Наконец Сергей Ефимович угомонился. Мы снова переместились на коврики, расстеленные на полу, устроившись на них в позе лотоса. Заклинание медитации на удивление быстро всплыло в моей памяти, и Распутину даже не пришлось его повторять. Я очутился в уже знакомой пустоте среди искрящихся разноцветных вихрей. Как же хорошо, все проблемы из головы исчезли, позволив просто наслаждаться тишиной и покоем. Затем, повинуясь голосу академика, доносящемуся до меня эхом, я коснулся одного из вихрей. Все то же сильное сопротивление и все тот же слабенький ручеек энергии, который получилось достать. Наверное, мне показалось, но по сравнению с прошлым разом стало чуть легче. Вроде он стал больше слушаться. Да и усталость столь заметная тогда ощущалась не так. А потом, повинуясь резкому приказу Распутина, я рывком вырвался из медитации. «Как вы?» – тревожно посмотрел он на меня. «Слабость?» – признался я, но не так, как тогда. Вроде терпимо, хотя чувствовал я себя все равно как выжатый лимон. На моей голове снова оказалась рука академика. Его перстень засветился, и усталость исчезла. «Вы прогрессируете на глазах», — довольно заметил Распутин, «и это только второе занятие. Но не будем слишком обнадеживаться. На первых этапах это прогнозируемо. Однако, чем дальше, тем тяжелее будет. Знаете, Павел, обязательно наступит момент, когда прогресс с развития резко замедлится. Вы упретесь в потолок. Так бывает перед прорывом на более высокий уровень оперирования магической энергией. Впрочем, это дело будущего. Давайте не будем заглядывать так далеко. Если вы в порядке, то, думаю, урок можно закончить». «В порядке», — заверил его я. «Тогда на следующем занятии мы попробуем создать уже полноценный аркан. И после этого посмотрим, какова будет реакция вашего источника». В общем, расстались мы очень довольные друг другом. У входа меня ждали эльфийка, Волконские и Инесса, что сразу завалили меня вопросами, на которые я постарался ответить полуправдой и поменьше привирать. Вроде получилось, и народ успокоился. Сначала проводили Иви, потом вернулись в нашу общагу. Варвара отправилась к девушкам, которые, по ее словам, до сих пор обсуждали тряпки. Ко мне же хотел присоединиться Игорь, намекнув, что можно открыть бутылочку из запаса волконских, но я героически отказался. Надо было немного помузицировать. Правда, ему я сказал, что просто хочу отдохнуть. Оставшись в одиночестве, я с облегчением выдохнул и, взяв в руки гитару, некоторое время вспоминал песни, которые можно было загнать зловещим мутантам. Решив не отходить от рокового стиля да и своих возможностей, вспомнил куклу колдуна Киша. К ней решил добавить и их же лесника. Композиции не особо сложные, нормально играющиеся на гитаре, да и запоминающиеся по текстам и мелодиям. Не успел я закончить и собраться лечь, как в дверь постучали. Хм, вроде предупреждал, чтобы сегодня меня не беспокоили, и даже просил варвару передать девушкам. Открыв замок, уставился на Марию, которая смотрела на меня как-то странно. Форму академии она сменила на короткое, надо сказать, весьма открытое и откровенное платьице. Неужели соблазнять пришла, ты чего? Поинтересовался я, решив включить тормоза. Верите или нет, но желания у меня сейчас никакого не было. Даже несмотря на лечение Распутина, я все равно чувствовал себя уставшим. Надо поговорить. Вдруг очень серьезно произнесла девушка. «Давай завтра», — предложил я. «Сил нет никаких. Или там какие-то проблемы с заявлениями». «Какими заявлениями?» Сначала не поняла гостья. «А, ты про это?» «Нет, с ними все нормально. Я о другом. Это важно, Павел. Нам надо поговорить». «Сейчас», — твердо заявила Фанвизина. «Ну раз надо», — я тяжело вздохнул и отошел в сторону, пропуская ее в комнату. Закрыв дверь, уселся на кровать. Мария же села на стул напротив, и взгляд ее был на удивление строгим. «Что-то случилось?» Заинтригованно поинтересовался я. «Как сказать?» Протянула она. «Паш, ты мне доверяешь?» «А во, начало неоднозначное. Да что такое случилось-то?» Не выдержал я. «Скажи мне, что ты делаешь уже вторую пятницу у Распутина? Ты же художник, так?» Глава 15. «Все тайное когда-то становится явным. Это с чего ты так решила?» Уставился я в недоумении. «Вот только этого еще не хватало. С чего вдруг она это предположила?» Проследила за тем, к кому я ходил на занятия. «Да вряд ли, Паша», — улыбнулась девушка, — «сейчас совершенно не важно, откуда мне это известно. Считай, что просто поняла. У тебя очень странные карты. Таких созданий, каких ты вызывал, я больше нигде и ни у кого не видела. В принципе, у подавляющего числа студентов карты не особо и отличаются друг от друга. По крайней мере, вызываемые существа из разных колод большей частью похожи и всем известны, меняется только их внешность и сила. Редких карт, которые были бы эксклюзивными в полном смысле этого слова, очень немного. Так что если ты подумал, что мне рассказал твой секрет Распутин или что я следила за тобой, то ты крупно ошибаешься». «Почти», — она смущенно улыбнулась. «Так, во-первых, вместо привычного Павел меня назвали Пашей. Первый раз, кстати, за все время нашего с ней общения. Во-вторых, о моих встречах с Распутиным никто не знал. Тогда тем более непонятно, с чего вдруг такие выводы. В конце концов, мои карты из темной колоды, и все уже давно это поняли. Да и много ли ты их видела? Говоришь, знаешь, какие там существа, и что значит почти?» «Почти не видела», вздохнув, призналась девушка, «но, считай, сработала интуиция. Она меня еще не подводила. Ну, значит, с почином. И при чем тут Распутин? То есть ты с ним не встречался?» Ехидно уточнила Фанвизина. «Встречался, не стал я скрывать очевидный факт, о котором она почему-то знала. Мой учитель, князь Остерман, его друг. А собственно, почему я должен перед тобой отчитываться?» Слегка повысил я голос. «Паша», мне положили руку на колено, и голос девушки стал каким-то ласково вибрирующим. «Я хочу тебе помочь. Если я узнал об этом, то другие тоже могут узнать. К тому же я вижу, что ты скрываешь свои встречи с академиком. Интересно», — саркастически хмыкнул я, покосившись на женскую ладонь на своей коленке, а после перевел взгляд на ее хозяйку, которая придвинулась чуть ближе обычного. «И в чем же заключается твоя помощь? Да из чего ты решила, что случится что-то страшное, если все вдруг узнают о моих встречах с Распутиным? В конце концов, Маша, это мое личное дело, и никакой я не художник. Вот на этом я решил стоять до конца. Узнай про это варвара, я бы, наверное, переживал не так сильно, все-таки она моя девушка. А вот насчет Фанвизиной как-то мутно. В любовь с первого взгляда, поразившую аристократку такого полета, верилось с трудом. Нет, парень, в тело которого я попал, сейчас уже не был худосочным, а выглядел вполне себе здоровым и симпатичным, хотя собственную внешность я оценивал достаточно критически. С другой стороны, мной заинтересовалась великая княжна, но тут могла сыграть роль и простая благодарность. Все же я заметил на ней смертельное проклятие. Тем не менее хотелось думать, что причиной такого нежного отношения Софьи ко мне была только она. «Паша», — укоризненно качнула головой собеседница, — «если ты мне не доверяешь, я могу принести магическую клятву, и все, что ты мне расскажешь, останется только со мной. А тебе это зачем?» — опешил я. «Какой ты недогадливый», — улыбнулась девушка и, положив на мое колено и вторую руку, наклонилась еще ближе. «Твою дивизию». Я почувствовал возбуждение. «Все не могу привыкнуть к такому повышенному вниманию женского пола. Разве на земле такие красавицы на меня посмотрели бы?» Да и тело реагировало так, как и должно в его молодом возрасте. И все-таки, я накрыл ее руки своими. «Какова твоя цель?» «Ладно, если не хочешь говорить просто так, я готова принести клятву», — пожала плечами гостья. «Да пойми же ты, я просто хочу тебе помочь, и ты мне нравишься». Следом за этим она меня поцеловала. «Нет, в принципе, к этому все и шло, посему удивляться такому повороту событий было бы глупо. К тому же целовалась девушка отлично, и, честно признаюсь, я едва сдерживался, чтобы не завалить ее на кровать, потому и ответил, а потом меня просто накрыло».